Глава 10, в которой все страньше и страньше. Что с ней? Молчит. Наконец-то. А голос какой ехидный, так и треснуло бы чем-нибудь тяжелым. Два раза. Я брыкнулась, но не достала, поэтому обиженно засопела и уютнее устроилась на руках Аврора. Он прижал меня сильнее, я обняла его за шею и довольно вздохнула. Все же Аврор классный. Век бы любовался на молчаливую и покладистую Маргариту. В голосе Санса слышалась такая непривычная нежность, что я еще острее почувствовала свою беспомощность. Наверное, я выгляжу так несчастно, что ему меня жалко. Это так мило с его стороны. Поэтому хочу, чтобы она оставалась в таком состоянии как можно дольше. Отнеси ее на яхту. Будет плохо, если она попадется на глаза полиции. Вот гад. А я только начала ему симпатизировать по-настоящему. Холодные пальцы подняли мое лицо за подбородок, ощупали глаза, нажали на виски и погладили по голове. Это точно не Санс. «Марго, что-нибудь ощущаешь?» Голос Марса раздался рядом. «Видишь свет?» Я покачала головой, прислушиваясь к интонации механика и пытаясь уловить хоть намек на мою дальнейшую судьбу. Но Марс владел собой не хуже Санса. «Плохо. Кэп, это сок Кияры. У нас есть антидот?» «Вот он, момент истины. Сейчас Санс даст мне антидот и...» «Ну чего, он молчит?» Сердце провалилось в желудок и глухо забилось. Во рту от волнения пересохло, а Санс молчал. Они, наверное, перемигиваются. Санс с грустным лицом разводит руками. Аврор и Марс печально смотрят на меня. У ёшки по щекам текут слезы. Я так отчетливо это представила, что сама чуть не разрыдалась от жалости к себе. Все плохо. У Санса нет антидота. Я умру. «Вкалю позже», — раздался приглушенный голос капитана. «Убери ее отсюда». «Я люблю Санса. Он меня вылечит. Вылечит, гад космический». «Маргарита, просто поспи». Судя по звукам, Аврор принес меня на яхту, а судя по запаху, не в мою каюту, а в медотсек. Он опустил меня на мягкое и теплое и нехотя разжал руки, успев огладить мне спину и плечи. Его прикосновения не вызвали дрожи или желания обнять в ответ. Но и оттолкнуть его мне не хотелось. Черт, неужели я влюбляюсь в Аврора? Это лечебная капсула, ускорит регенерацию. Но в нее нельзя с переводчиком. Верни мне его. Он дотронулся до моего уха. Да, пожалуйста. В нем был маячок и маленький односторонний передатчик. Раздался треск, словно кто-то раздавил стекло. Но больше он тебе не понадобится. Прозвучало очень угрожающе. Стой, объясни мне. А, ладно, потом. Сейчас спать хочется. Проснулась я от того, что меня бесцеремонно трясли за плечо. «Эй, нельзя ли понежнее?» – возмутилась я и открыла глаза. Надо мной стоял зеленый человечек в медицинской шапочке и зеленом комбинезоне и скалился в улыбке. Хозяин сказал встать и идти. «Ура!» – я вскочила и, обхватив человечка поперек талии, закружила по каюте. Он оказался легким, как будто был внутри пустым. Инопланетянин, получив такое замечательное развлечение, весело болтал короткими ножками и смеялся. И почему они мне раньше не нравились? Такие милые! «Одеться!» Снова оказавшись на ногах, он протянул мне халат на завязках. «Пить лекарства, колоть попа, мыть лицо». И только тут я заметила, что нахожусь не в каюте, а в комнате, похожей на больничную палату. И на мне короткая ночная сорочка в цветочек. «Ой, мамочки, кто же меня переодевал?» Щеки залил румянец, потому что я точно знала, что это был Санс. «А где мы?» «Дом хозяин». «А где ты выучил русский язык?» «Следить за тобой, маленький». «Воровать волос. Показать язык». И он показал мне язык, розовый и длинный, и с хохотом увернулся от моего подзатыльника. А я даже не рассердилась. Мне хотелось улыбаться, дурачиться и посмотреть в окно, но окна в комнате не было. Я умылась в маленькой уборной, заплела косу и надела халат. Он оказался мне великоват и больше походил на мешок. Хорошо, что зеркала не было, а то точно бы получила комплекс неполноценности. И лицо подозрительно увеличилось в размерах и зудит, Аллергия, что ли?» «Колоть, попа!» Зеленый доктор держал в руке аппарат, похожий на пистолет. Не успела я слова сказать, как он подскочил ко мне и прижал пистолет к ноге. Легкий укол, зуд и... «Это не попа!» «А как?» «Нога! Как тебя звать, чудик?» «Чудик, хорошо, звать чудик. Пить, отчесаться». Он протянул мне маленький пластиковый стаканчик, я безропотно выпила безвкусную жидкость. «Есть нельзя. 2 день». «Ничего, похудею». Но моментально захотелось жареной курочки и тортика. «Эх!» Дверь бесшумно открылась, и в палату вошел Санс в маске и белом шуршащем комбинезоне. Если бы не золотые пряди волос, выбившиеся из-под белой банданы, я бы его не узнала. «Добрый вечер, Маргарита». Я чуть на шею к нему не бросилась, но натолкнулась на холодный оценивающий взгляд и замерла у кровати, не зная, что мне делать дальше. Накатила обида. Я едва не погибла, спасая его ребенка, между прочим. А он со мной так, так холодно. Мог бы и обнять. По-дружески. Потому что мне нравился Аврор. Да. «Именно так. А Санса мне просто из упрямства хочется соблазнить, коль уж он мой муж, и пусть не думает, что я в него влюблена». Мысли веселой кавалькадой пронеслись в голове и побежали по кругу. Санса смотрел меня с головы до ног, и мне жутко захотелось забраться под одеяло и накрыться с головой. Представляю, как я сейчас выгляжу в этом нелепом халате и с распухшим лицом. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — буркнула я. «Боюсь, что нет», — вздохнул Санс и сел на единственный стул в комнате. «Иди ко мне», — похлопал он по колену. «Что? Вот так просто? Без всяких лекций о моем дурном поведении, без презрительного взгляда, без условий? Не, не верю. И правильно делаю». Мимо меня прошмыгнул чудик и забрался к Сансу на колени. Он погладил малыша по голове и что-то спросил на своем певучем гортанном наречии. Чудик торопливо ответил, а я села на кровать и уставилась на свои тапочки. Представляю лицо Санса, если бы я забралась к нему на колени и прижалась к груди. Я нервно хихикнула, хотя мне рыдать хотелось. Ну вот что я ему сделала? За что он так со мной? «Маргарита, тебе придется пробыть в карантине еще несколько дней». «Сколько?» 3. «Угу». «И все?» – подозрительно спросил он. «Никаких вопросов?» «Ни возмущения, ни требований немедленно позвать консула. Просто угу». «Угу». Санс встал и сделал шаг в мою сторону. Я вскочила и отпрыгнула за кровать. Не знаю зачем, но мне показалось, что так будет лучше для моей же безопасности. Мужчина нахмурился, а потом его глаза улыбнулись. «Козочка», — ласково произнес он, и я опешила. «Сними маску». «Зачем?» Удивился он, обходя кровать, пока я пятилась в другую сторону. «Ты не Санс!» «Что за глупости, Маргарита?» — возмутился самозванец. «На тебя еще действует антидот». «Не подходи, закричу!» «Я говорил, что это глупая затея». В дверях стоял настоящий Санс, в точно таком же комбинезоне, как и мой гость, но его маска болталась на груди. «Но твоя команда не догадалась». Чуть обиженно заявил незнакомец и стянул маску, а вместе с ней и лицо. На меня смотрел парень, очень похожий на Санса, каким он мог быть лет так 10 назад. Он постучал себя по шее и прокашлялся, а потом заговорил более высоким голосом. «Зато теперь мы знаем, как они действовали. Я доказал, что притвориться тобой не проблема. Обмануть сканер тоже не проблема. А руки? Думаю, он надел перчатки». А вот обмануть Маргариту они не смогли бы. Поэтому и лишили ее зрения и речи. Зато девушка сопровождала лже-Санса настоящее, что убедило профессора. Да он просто не ожидал, что кто-то рискнет похитить новорожденного Део. «А ты молодец!» — повернулся он ко мне и подмигнул. «Настоящая няня! Мое имя Лекс, просто Лекс!» И добавил, увидев вопрос на моем лице. «Это производная от Александра. Отец был поклонником вашего Пушкина». «Брат Айра?» «Все Део так или иначе братья», — усмехнулся Лекс. «Мы все клоны друг друга». «Госпоже Мухиной это неинтересно», — холодно напомнила себе Санс. «Вот как, госпожа Мухина, значит. Ну, держись». «Айр, с нашим малышом все в порядке?» Ласковым голоском с нажимом на слове «нашим» спросила я и глазками похлопала. «Да-да, у меня скопилось много вопросов, и задать их хочется немедленно». Лицо Санса страдальчески вытянулось. «Что такое, дорогой супруг и отец моего ребенка?» Поняв, что по-хорошему от этого мистера интрига ничего не добьюсь, я решила пустить в ход тяжелую артиллерию и показать темную сторону своего характера. «Очень хочу услышать вашу версию, как я оказалась биологической матерью младенца. Кстати, это же мальчик, ведь девочек Део не бывает». «Супруга!» — глаза Лекса весело сверкнули. «Ты перенес землянку через порог, Айер!» «Кем бы ни был похититель младенцев, но он болван!» Глядя мне в глаза, процедил Санс. «Ему следовало лишить вас и слуха». «Но я тоже болван. Мне не следовало возвращать вам речь». «Да ладно!» — никак не мог успокоиться Лекс. «Ты перенес эту девушку через порог, и именно ее ДНК у твоего ребенка?» «Моя ДНК? Ага!» «Чудик сказал, что он брал мой волос. Или еще что-то...» «Нет!» Я замотала головой и выставила перед собой руку, пытаясь защититься от лишней информации. «Я не хочу знать, что вы еще у меня отщипнули. Не говорите!» «Маргарита, не стоит кричать!» Лекс откровенно веселился. «У нас прекрасный слух. А с малышом все хорошо, не волнуйся. Он точно такой же рыжий, как и ты». «Так вы берете ДНК земных женщин с рыжими волосами, чтобы дети унаследовали цвет волос?» – догадалась я. «Или еще зачем-то?» «Думаю, твой муж с радостью поделится информацией. Потом, через несколько лет, когда ты примешь гражданство». «Что?» – заорала я. «Каких лет? Какое гражданство? Ты!» – я подскочила к Сансу и ткнула пальцем ему в грудь, твердую. «Ты обещал, что через год я буду дома, а развод ты мне обеспечишь еще раньше». «Развод?» — Лекс расхохотался. «Развод с Део? Когда планета приняла вашего...» «Замолчи!» — таким тоном произнес Санс, что мы оба заткнулись. «Жди меня за дверью». Лекс шутливо поклонился, но вышел, а я уперла руки в бока и пошла в наступление. «Ну не убьет же он меня!» А если вдруг захочет, то я буду кричать, и Лекс с Чудиком услышат и спасут меня. Или его. Я огляделась в поисках тяжелого предмета, но этот гад космический, по-видимому, специально меня сюда упек, чтобы не было соблазна. Кроме подушки, мне в него и швырнуть было нечем. «Когда ты собирался мне сказать?» Видно, моя решительность и резкий переход на «ты» выбили Санса из состояния ледяной глыбы, и он вспомнил, что такое страх, потому что мистер Бесстрашие попятился. «Что еще я должна знать? Может, у меня есть еще парочка детишек?» «Набор ДНК еще не делает тебя матерью моего клона», — процедил Санс. «Да, а у нас как раз тест на отцовство при помощи ДНК определяют. И вообще, что это за пренебрежительное отношение к собственному сыну?» Распалялась я все больше и больше. «Он твой сын, ребенок, а не клон. Имя ты ему дал?» Судя по скривившемуся лицу Санса, нет. «На руки брал? Спел колыбельную? Ты знаешь, что от первого часа малыша зависит его ощущение безопасности на протяжении всей жизни. А...» И тут я замолчала, вспомнив, как рвала зубами склизкую пленку, ощупывала пальцами личика, как прижимала сверток к груди. «Черт, черт, черт! Но это не мой ребенок! Мне всего 22 года! Я еще ни разу... Ну, об этом мы не будем никому говорить. Мало ли, какие у меня принципы!» «Ох, как же все погано!» — протянула я и села на кровать. «И что же делать?» «Маргарита...» Санс со вздохом присел рядом. «Я не хотел, чтобы так вышло. Ты ни о чем не должна была знать. Да и сейчас то, что в его генокод попало немного твоих хромосом, не делает тебя его матерью». «А кого делает?» — упрямо спросила я. «Я могу стереть тебе память». «Что?» — я подскочила и отбежала в угол, отгородившись от Санса столом. «Это что же выходит? Он может сделать со мной все, что угодно, а потом почистить память? Даже не смей. Буду вести дневник и записывать туда все. А то вот так проснешься однажды, и имя свое не вспомнишь». «Не кричи». Он устало поморщился и потер глаза. «Я решу этот вопрос. Ну, хочешь, ты его больше никогда не увидишь». «Ты дурак, да?» Я покачала головой, ибо у меня закончились аргументы. «Как можно объяснить мои чувства этой безучастной ледышке?» «Не понимаешь? Это все неправильно!» «Я не вижу смысла что-то доказывать. Клон под наблюдением медиков, и у него будут отличные условия для жизни и развития. Все лучшее, что может дать цивилизация. Что тебе не нравится?» «Мне не нравится, что никто не будет любить этого ребенка, которого еще до рождения обрекли на сиротство. И мне не нравится, что без моего ведома галактические прохиндеи воруют мою ДНК!» Выпалила я со злостью. «Господи, о чем я говорю этому ледяному лорду? Я мать! Да какая я мать? Ты на меня посмотри!» Я покрутилась вокруг, чтобы Санс хорошенько меня рассмотрел. «Да уж, не красавица!» — хмыкнул мужчина. «И аллергия на лице. Следует продолжить лечение антигистаминными». «Дети не должны так рождаться. Их надо делать долго и с любовью, потом 9 месяцев гордо носить в себе, портя нервы окружающим, а не получить за 5 минут при помощи... кстати, при помощи чего?» «Скачанного генетического кода, взятого из мышечной ткани». «Ужас! Ты сам понимаешь, как дико это звучит. Это неправильно!» «Хочешь сказать, что ваш варварский способ смешивания жидкостей правильнее?» Абсолютно серьезно спросил Санс. Я на него вылупилась в недоумении, а затем покраснела до самых кончиков ушей. Как-то в его устах это прозвучало весьма неприглядно. «А ты попробуй и узнаешь», — выпалила я. «Я пробовал», — абсолютно равнодушно сообщил мне Санс. 2 раза, на симуляторе. Приятно, но не более того. Я поняла, что мой рот открыт, и захлопнула его. Он пробовал на симуляторе? Секс на симуляторе? Поцелуи на котиках? Заняться любовью по интернету? Мамочки, куда я попала? А нормальной женщины не нашлось? От растерянности съязвила я и тут же прикусила язык. Он же говорил, что у них нет женщин Део, а я по-больному. Зачем? Трата времени и эмоций. А, ну да, конечно. А у тебя есть такой опыт? С чисто научным интересом вопросил Санс. Мне даже на мгновение показалось, что он сейчас достанет планшет и запишет мой ответ, чтобы потом поразмышлять над ним в тишине кабинета. «Есть!» — выпалила я, краснея еще больше. «Почему тогда у тебя нет детей?» «Потому что я ни разу не решилась довести до конца. И вообще, это очень интимный вопрос. Ты хочешь сказать, что ты занималась любовью, но без проникновения? Тогда в чем смысл этого ритуала?» Педантично уточнил Санс. «Ох, как все запущено!» «В удовольствии! В желании получить удовольствие самому и доставить его партнеру!» «Есть масса способов получить удовольствие, не прибегая к физической близости. Например, книги». «Ага, я представила, как зачитываю на ночь Сансу выдержки из Камасутры. Боже, какой бред!» «Все!» — не выдержала я. «Я устала и хочу спать. А если ты не понимаешь элементарных вещей, то спроси у Аврора, он тебе объяснит». «Это вряд ли. Я сам писал его программу. Он знает не больше, чем знаю я». Санс направился к двери, но уже открыв ее, оглянулся. «Однако, если тебе захочется доставить мне удовольствие, то заходи. Моя спальня сразу за поворотом». Со смехом сообщил он и вышел. Подушка мягко ударилась о захлопнувшуюся дверь. Я вздохнула и пошла ее поднимать. Вот пойми, он надо мной так изощренно издевался все это время или на самом деле так считает?